— сказал я Мари-Ноэль, — будто я впервые в этих местах, а ты моя проводница. — Давай! — воскликнула она. — Как ты хорошо это придумал! — Чего проще? В то время как, покинув Сен-Жиль, мы ехали по проселочным дорогам среди мерцающих под октябрьским небом золотисто-зеленых полей, я думал, как легко и радостно дети погружаются в мир фантазий. Не будь у них этой способности к самообману, умению видеть вещи в ином свете, чем они есть, вряд ли им удалось бы вынести свою жизнь. Если бы я мог, не нарушая веры Мари-Ноэль в отца, раскрыть ей правду, сказать ей, кто я на самом деле, с каким жаром она отдалась бы игре и стала бы моей соучастницей, моей доброй феей, как помогала бы мне своим колдовством, подобно джину из лампы Аладдина. Вскоре мы покинули волшебный мир полей, лесов и ферм, песчаных дорог и тополей, роняющих листья, и покатили по твердому прямому шоссе, ведущему в Вилар. Мари-Ноэль выкрикивала нараспев название всех поворотов. Единственная моя пассажирка продолжала молчать, и лишь однажды, когда я резко затормозил, чтобы не налететь на идущую впереди машину, которая внезапно снизила скорость, и Рене кинула вперед, она не удержалась и вскрикнула «Ах!», выдав свой гнев и раздражение. «Мы забросим тетю Рене к парикмахеру и припаркуем машину на площади республики», — сказала Мари-Ноэль.